Конец терпения. «Прошу прощения, Юрий, неужели вы не понимаете того, что вам говорят?» Уже в который раз, с весьма изрядным и даже показным удивлением, повторил управляющий этим городом, сменивший собой того самого барона, который, как оказалось, действительно сильно проворовался. «Вы просто обязаны помочь графу Фольк». «А вот тут подробнее. Кому и по какой причине я обязан помогать?» Тут же слегка встрепенулся парень, уже даже не особо прислушиваясь к этой постоянной повторяющейся билиберде, изрядно ему надоевшей за последнее время. «Разве я что-то вашему графу обещал?» «Ничего не обещал. У вас имеются на руках подписанные мной договора?» «Нет. Может быть, поинтересуемся в банке гномов? Я обычно там оформляю договора. Если вы потеряли свой образец, то у них копия должна быть точно. Потому что у меня такой копии точно нет». «Дело не в договоре». Видимо, с большим трудом, сдерживая своеобразный приступ раздражения, этот разумный уже в который раз принялся повторять, словно какую-то легендарную молитву, все то, что считал какой-то аксиомой, имеющей возможность заставить парня подчиняться. «Наши люди пошли в мрачные земли с другими проводниками, и большинство из них погибло. При этом проводники тоже пострадали. И мы сейчас хотим...» «Я разве брался за эту экспедицию?» Тяжело вздохнув, Юрий медленно отставил в сторону опустевшую кружку из-под эля и уже привычно щелкнул пальцами, давая понять ближайшему трактирному слуге, что не против повторить порцию этого напитка. «Нет, я не брался за эту экспедицию. Вы сами нашли каких-то местных алкашей, которые вообще, возможно, никогда не ходили в мрачные земли. Зачем вы их послушали и почему пошли за ними, я не знаю. Но нормальный, адекватный и хоть немножко разбирающийся в таких делах человек сначала походил бы и послушал. Попробовал бы выяснить, как часто нанимаемый им проводник ходит в мрачные земли. Особенно с учетом того, что территории мрачных земель имеют свойство изменяться. То есть тот, кто хотя бы полгода не ходил на территорию мрачных земель, а то и год, уже смертельно рискует. Ведь там не только земля меняет свои очертания, но и источники порчи и скверны перемещаются. Вы же нашли алкашей, которые вообще на моей памяти не ходили в мрачные земли. Дали им по серебрушке, и они вас повели в мрачные земли. Я в первый раз о такой глупости слышу. Вы хотя бы знаете о том, сколько стоят услуги проводника на территорию мрачных земель? Достаточно дорого. Спросите у представителей местной гильдии поисковиков и охотников, уж они-то вам расскажут о расценках». Упомянув об этом, Юрий не покривил душой, а те поисковики и охотники действительно цену неплохо так подняли, как минимум сотня золотых. Будьте добры заплатить, если хотите, чтобы вас сравнительно безопасно сводили туда и вернули. При этом никто не обещал того, что этот разумный найдет что-то ценное. Но это было и не мудрено. Ведь подобную экспедицию та же гильдия могла провести только в течение пары-тройки дней. То есть по ближайшим территориям. Как максимум, тебя ждали острые ощущения. При охоте на тех же тушканов или каких-нибудь двухголовых змей, которые обитают поблизости. И достаточно неплохо плодятся. Но как максимум тебе может встретиться крупный муравей размером с человека. У этих существ, кстати, очень прочный хитин. По прочности не отличается от гномьего кованного железа. Так что можно понять то, насколько опасно такое существо. Особенно если учитывать размер его жвал. Представьте себе, два кривых кинжала размером с локоть, ногу или руку оттяпают только так. Этих же разумных явно интересовало что-то большее, чем подобная охота. Вот они и прицепились к Юрию. Да так старательно, что охотники и поисковики, сидевшие в зале, на некоторое время затихли, ведь они сами прекрасно понимали, что сейчас многое зависит от того, примет ли Юрий этот заказ или нет. Только вот сам подобный заказ самого парня не особо интересовал. Для начала стоит отметить тот факт, что этот умник по какой-то причине начал в первую очередь обвинять парня во всем том, что случилось с их экспедицией. И даже прозвучала угроза, что именно Юрий будет компенсировать все случившееся. Вот только парень сильно возмутился. и этого красавца едва не вынесли из этого помещения вперед ногами. После того, как кружка из падели прилетела ему в лоб и разлетелась вдребезги. А два стражника, что шли за ним и попытались в этот момент заступиться за ставленника графа, внезапно поняли, что перед ними стоит разъяренный одаренный, который держит в руках два уже сформированных фаербола. Для них это был неприятный сюрприз. Помирать никто из них не хотел. Поэтому они подняли своего красавца и потащили к местному магу, который заодно был еще и лекарем. А Юрий тогда подумал, что они хотя бы дня на три от него отстанут. Так нет же. Уже на следующий день этот красавец снова торчал перед ним, только теперь уже он не пытался обвинять. Видимо, после того потрясения сам понял, что это может быть чревато большими проблемами. Теперь он пытался взрастить в парне чувство вины. Вот если бы Юрий взялся за эту экспедицию, то люди бы не погибли. Идиот. Он бы еще детей, потерявших своих кормильцев, привел бы в этот трактир, чтобы те стояли у него за спиной и хором завывали призывы к милости и сочувствию. Ну что за глупости такие? Кто в этом всем был виноват? Так сами и виноваты. Причем, когда Юрий открыто это заявил, самого данного управляющего буквально перекосило. И вот охотники и поисковики, сидевшие по соседству, буквально с радостью расхохотались. Но ведь все и так было понятно даже идиоту, так как парень просто говорил ему прописные истины. Так все и было. Зачем было нанимать того, кто за монету серебра готов просто глупостью пострадать? Ну а как иначе понять то, что произошло? Эти красавцы за серебряную монету согласились довести их до мрачных земель. А вот один из них, тот самый красавчик-заводила, все-таки успел выбежать из опасной зоны и добежать до города. Наверное, бежал без передышки. Юрий как-то слышал о том, что такое было вполне возможно, но никогда не видел результатов. Сейчас же этот умник сидел в самом дальнем углу зала и старался никому на глаза не показываться. Он тогда очень сильно похудел. Кажется, это называется «сжег свой организм». Просто человек, да и не только человек, в критической ситуации может получить своеобразный допинг от собственного организма. Только вот этот допинг выжигает сам организм. И по сути человек, если не поправит здоровье при помощи эликсиров или помощи мага-лекаря, превращается в древнюю развалину. Как было и с этим умником. С виду здоровый лось и достаточно молодой, а сейчас еле ходит, опираясь на палку, и побирается. Конечно, этот управляющий хотел было наказать провинившихся охотников и поисковиков, что выжили в этой экспедиции. Однако придраться было просто не к чему, в торопях банально опасаясь, что эти разумные поднимут цену. Представители графа Фольк не стали заключать договор и просто схватились за такую возможность. А вот если бы они попытались заключить договор, то у Юрия есть такое ощущение, что никто не стал бы его подписывать. В частности, эти алкаши не стали бы подписывать подобный документ, всего лишь заметив, что по нему они обязаны провести экспедицию в мрачные земли именно туда, куда те захотят, а не туда, куда они могут. И уже только поэтому можно было понять исход такого процесса, поэтому этого идиота и оставили в покое. Второго вообще в последнее время не видели, может быть, где-то в подворотне уже и сдох. Это был сложный вопрос. И Юрий такими нюансами не интересовался, однако выслушать вот эти поползновения к его совести и добропорядочности парню просто надоело. Все-таки он теперь не мог заниматься своими делами. И все по той простой причине, что этот управляющий ходил за ним хвостом, постоянно надоедая и уговаривая. А парню совершенно ни к чему был такой хвост. Например, при разговоре с ювелиром-гоблином он просто помешает. Так что сейчас ему приходилось отсиживаться в трактире и ждать того самого момента, когда этот идиот от него наконец-то отстанет. «Юрий, ну вы же понимаете!» Уже непонятно, какому по счету кругу снова завел свою шарманку этот умник, в результате чего Юрий просто не выдержал и резко хлопнул дном кружки об стол. заставив его вздрогнуть и отшатнуться назад в ожидании прилета ему в голову этого не совсем обычного метательного снаряда. «Не понимаю, и все тут!» – рявкнул парень довольно громко, что заставило отшатнуться этого красавца еще дальше, а стоящих рядом с ним стражников судорожно сжать свои короткие копья в ожидании сюрпризов. «И не желаю понимать, вы меня уже достали со своими обвинениями. Если у вас есть какие-то обвинения, то будьте добры подать на меня в суд. Можете? Нет? Тогда идите ко всем чертям. Я и так плачу налоги со своей торговли. Вам этого мало? Ну давайте, продолжайте. Я думаю, что гильдия поисковиков и охотников будет рада таким сюрпризам. У вас целая куча охотников и поисковиков под рукой. Но вы к ним не обращаетесь, а все ко мне лезете. На благородство моих корней давите. А почему? Хотите, я скажу. Вы ведь не говорите это никому, так я скажу. А тут все просто. Вам жалко потратить те самые пару сотен золотых, которые у вас запросят поисковики из гильдии. И вы думаете, что, надавив на мое благородство и сочувствие, все же вынудите меня бесплатно вас туда сводить? Да я никого туда бесплатно не водил и водить не буду. Вернее, водить я вообще никого туда не собираюсь, а бесплатно тем более. Такую глупость я никогда делать не буду. Хотите пройти туда бесплатно? Идите сами. Никто вам не мешает. Одни вон уже пошли. Когда я сам хотел пойти в мрачные земли или в темный лес, то делал это полностью самостоятельно, на свой страх и риск. Таким образом набирался опыта, но любой опыт стоит денег. А вы что же думаете, что я возьму дешевле, чем эти охотники, даже если по какой-либо причине, может быть, по жуткой пьянке соглашусь на подобное? Только в этом случае вы очень сильно ошибаетесь, я возьму еще дороже, чем они берут. Если вы не знали, то представители гильдии магов империи Суран платили мне за это путешествие настолько дорого, что вы себе даже не представляете, как и эльфы. Так что для вас вот эта сотня золотых, а то и две сотни, покажутся дешевле серебряной монеты, которую вы дали этим алкашам. И оставьте меня в покое. Если вы не успокоитесь, то я потребую суда. Над вами. Вы слишком много на себя берете для кабального». Это действительно было так. Этот разумный был кабальным графа Фольк. По сути, обычным, хотя и очень полезным рабом, а сейчас он пытался трепать нервы благородному, дворянину как минимум. И это было недопустимо. Стражники его тут же взяли под руки и повели прочь. А Юрий наконец-то смог вздохнуть с некоторым облегчением. Сейчас он сможет пройтись по улице и посмотреть на то, будет ли за ним кто-то ходить. Если найдутся такие умники, то подобные хвосты придется рубить жестко. Он найдет, куда деть тела. Однако ему уже надоело подобное внимание. «Я сказал, оставьте меня в покое!» Не прошло и нескольких минут, как за его стол, фактически без приветствия, просто и весьма нагло плюхнулась очередная и весьма упитанная морда. И парень просто не стал сдерживаться. Ну а что? Если по отношению к нему этот красавец ведет себя настолько нагло, то кто мешает самому Юрию по отношению к этому индивидууму ответить тем же? Так что он резко крикнул. Да так, что тот от неожиданности даже со стула рухнул. А стоявшие за его спиной стражники даже не успели подхватить падающую тушку. Надо сказать, что этот разумный действительно был слишком раскормленным. Достаточно нежные и похожие на своеобразные колбаски пальцы носили на себе как минимум несколько перстней. Но ни один из них не имел отношения к магии. Скорее всего, это был какой-то дворянин, пытающийся за счет показного богатства возвыситься там, где не может за счет древности рода это сделать. Ну, это проблема самого данного индивидуума. Юрия же все это никак не интересовало. «Да кто ты такой?» Все же пропищал из-под стола этот индивидуум, у которого для мужчины оказался настолько неожиданно противный фальцет, что Юрия едва не передернула от своеобразной волны брезгливости в отношении данного индивидуума. «Ты обязан выполнять то, что тебе говорят дворяне!» «С какой-то радости!» Уже поднимаясь из-за стола, чтобы уйти прочь, Юрий даже приостановился от неожиданности и внимательно посмотрел на это существо, которое после вопроса парня просто зависло в пространстве, видимо, пытаясь осознать то, что же не так было в ответе, который он получил. «Я сам дворянин и благородный. Так какое право ты имеешь мне что-то приказывать? Это твои кабальные обязаны тебя слушать». «А я могу тебя послать как можно дальше, да еще и по буеракам, чтобы ты там ноги себе переломал. А ко мне больше не подходи. Если тебе, идиоту, нужен проводник в мрачные земли, то иди вон туда. Тут же рядом на площади есть здание местных поисковиков и охотников. Иди туда. И найми кого надо, а меня оставьте в покое. Я идиотов никуда водить не собираюсь, даже по этому городу». Видимо, такая отповедь для него действительно была весьма необычной, потому что с перепугу этот толстяк вдруг начал икать. И подобное было настолько неожиданным и смешным, что Юрий не выдержал и расхохотался. А вслед за ним начали хохотать и во все свои луженые глотки и поисковики с охотниками, сидевшие по соседству. Это был позор. Позор для того, кто только что пытался заявлять о дворянском сословии и благородстве рода. Ну еще бы, неужели он не мог понять простых вещей? Юрий только что буквально в его присутствии отказал представителю местного графа. Графа! А он кто такой? Судя по всему, даже не барон. А слегка присмотревшись, Юрий начал хохотать еще больше и громче. Всего лишь по той причине, что увидел главное. Все эти драгоценности, надетые на руки этого индивидуума, не говоря уже о золотой цепочке на шее, были всего лишь обычной подделкой. Это можно было заметить потому, как данные драгоценности вели себя в освещении этого помещения. Так что стало понятно, что все это всего лишь никому не нужная показуха. Может быть, он действительно является дворянином, но до барона или даже баронетта он просто не дотягивает. Так что уже поэтому можно понять, кто это был. Обычная шавка, которую послали получить желаемое. Судя по всему, он прискакал к парню как раз из-за одного из дальних столов, за которым сидела группа как минимум из дюжины человек. И среди них наверняка есть кто-то достаточно благородный и, возможно, даже с титулом. Вот этот титулованный дворянин и считал ниже своего достоинства общаться с Юрием. И поэтому послал своего клеврета попытаться сделать все за него. Естественно, что в данном случае есть одна огромная проблема. Такой благородный никого слушать не будет. То, что будет проводник, даже если бы Юрий согласился на это, в данном случае ничего не меняет. Такие индивидуумы не идут на поводу у других, так как они считают себя всезнающими. Ему сейчас проводник нужен просто для проформы. Раз появилась такая мода нанимать одного мальчишку, за которого все буквально грызутся, значит, и ему надо в этом поучаствовать. Однако Юрий сразу осадил этого красавца, просто развернувшись и отправившись прочь. Судя по гербам на плащах окружающих тот столик людей, это мог быть какой-то граф, но не из империи Суран и не из этого княжества, а из одного из государств поблизости. Кажется, Юрий слышал про этих дворян из княжества Зельмор. Просто там была весьма своеобразная мода искать каких-нибудь монстров и уничтожать их. Ты не мог стать там наследником рода, если не убил какое-нибудь жуткое чудовище. А трофеи в виде головы в обязательном порядке вешали на главную стену в замке или резиденции. Иногда доходило даже до маразма. Дело в том, что эти разумные так спешили повесить трофей на стену, чтобы доказать свое величие, что банально забывали обработать его у профессионального чучельника. Как раз они потом очень долго удивлялись тому, что через несколько дней, когда такой трофей начинал жутко вонять, и потом сами бежали к чучельнику, который в ответ просто разводил руками. Потому что сохранить такой трофей было нереально сложно, а чаще всего просто невозможно. Были и такие умники, которые умудрялись столкнуться, например, с какой-нибудь нечистью вроде восставшего мертвеца, отрубая ему голову и принося этот смердящий кусок мяса в свою резиденцию. и очень удивлялись, что гости потом просто не хотели к ним приходить. А уж про того самого чучельника тут и говорить не приходится. Когда чучельник видел подобный трофей, то тут же пытался закрыть двери перед подобным клиентом. Ну а зачем ему такая глупость в его мастерской? Там потом верстак не отмоешь от трупного яда. Возможно, это снова какой-то дворянин из молодежи того княжества, которому нужно доказать все это. И сейчас, за неимением потенциальных угроз, где он мог бы проявить свою прущую наружу храбрость, кто-то предложил ему съездить сюда, где якобы есть профессиональные проводники, которые легко сводят его в мрачные земли. И принесут ему на блюде с золотой каемочкой голову настолько желанного для него монстра. Желательно какого-нибудь вечного дракона или чудовища погибели земле. Ну, что-нибудь этакое. От одного вида на что все его товарищи по дворянскому собранию будут просто гадить под себя. От радости. А от чего еще? Не от страха же. Судя по поверью дворян в том княжестве, они не знали само слово «страх». И оно было им неведомо. А все остальное было просто жизненными рефлексами. И сейчас он получил отпор, поэтому Юрий понял, что с той стороны ситуация накаляется. Но ведь правда, кто им мешает пойти в ту же гильдию поисковиков-охотников и там нанять себе проводников? Да, они не проведут тебя слишком далеко, но зато у тебя есть шанс получить желаемое, хоть какое-то. Юрий уже устал говорить, что его услуги баснословно дорогие, а тут даже за золотую монету жмутся. Думают, что кто-то будет рисковать всего лишь за кусочек желтого металла, а лучше вообще за серебро. Ну да, будут. Вот как те самые алкаши доведут до границы, укажут направление и скажут: «Вот, идите, да вот той фигуры в тумане. Прямо идите и не сворачивайте. А потом за ней вы увидите правее другую фигуру, и туда идите прямо, и не сворачивайте». А назад уже можете не возвращаться, да и не сможете, потому что некому будет возвращаться. Этот толстяк из-под стола все же попытался еще что-то вякнуть, а стоявшие за его спиной стражники попытались было положить руки на рукояти мечей. Но они не учли того, что здесь они были в меньшинстве, так как тут же раздался ропот из-за соседних столов. И оглянувшись себе за спину, эти стражники увидели кучу вооруженного народа, представители которого тоже не прочь были помахать мечами или ножами. В помещении лучше делать подобные глупости чем-то коротким, длинные клинки здесь только мешать будут. Но Юрий на всякий случай в качестве успокоительного предупреждения снова сформировал в руках два фаербола. Хотя эти стражники не реагировали так резво, как предыдущие, однако они все равно слегка поклонились и убрали руки от оружия. Видимо, и сами сразу поняли, что шутки закончились. Тем более, что у этого дворянина, который валялся под столом, Юрий почему-то не заметил в теле ни одной капли магической составляющей. А значит, он либо уже полностью выродившийся, что, по сути, полностью обесценило его родословную. Либо просто в его семье были заслужившие когда-то это дело честной и верной службой разумные. А он просто не знал, каким образом привлечь интерес хозяина к себе. Вот и лез везде со своей идиотской инициативой. Только вот сейчас он все испортил. А Юрий банально пошел прочь. Выйдя из трактира на площадь, парень слегка осмотрелся и тут же заметил, что за ним наблюдают. Однако останавливаться или как-то мешать ему никто не стал, поэтому он спокойно отправился к ювелиру. Мало ли, зачем он туда пошел, это никого не касается. Ювелир делает свои собственные изделия, которые, возможно, и заинтересовали парня. «Приветствую, мастер!» Войдя в достаточно просторную мастерскую, Юрий уже привычно вскинул руку в приветственном жесте. «Ну как у вас тут дела? Сделали мой заказ?» В ответ он услышал довольно тихое, но не слишком приветливое ворчание от старика-гоблина, который уже готовился к тому, что вся его работа была никому не нужна. Ведь парень пропал, как ему рассказали, так как его просто не было больше 2 недель. Однако, когда Юрий вернулся, старик все же успокоился. Тем более, что за его работу Юрий все заранее заплатил вперед. Поэтому старик и старался. Внимательно посмотрев на своеобразный механизм на лобной повязке, в которую он будет еще внедрять плетение орлиного ока и магического ока, Юрий тихо хмыкнул. Сделано было достаточно удобно, управлялось буквально кончиком пальцев. Механизм был хорошо притерт. По сути, старик сделал три трубки, совмещенную в единую систему. Они входили друг в друга и выходили обратно. А внутри имелось как минимум три кристалла, в которые можно внедрить эти самые плетения, что позволит Юрию быть более эффективным при работе с артефактами. Все работало идеально. Повязка держалась на голове, как влитая. Благодаря чему парень мог действовать на свое усмотрение. Так что, весьма внимательно рассмотрев механизмы, Юрий тихо кивнул. Старый гоблин тут же достал другую трубку, которую делал также по просьбе Юрия. Она тоже была сделана весьма оригинально, что на первом приборе, что на втором имелись внешние витиеватые рисунки. Внедрив в которые немного эссенции манны, Юрий наверняка скроет все необходимые плетения внутри. Тоже неплохо. Главное было в том, что там имелись места для накопителей маны, благодаря чему такие устройства сможет использовать даже простой человек. Внимательно проверив эти своеобразные устройства, которые дадут ему возможность видеть либо на большом расстоянии, либо в приличном увеличении, Юрий поблагодарил мастера и даже выложил перед ним своеобразную премию за беспокойство – 10 золотых. И старый гоблин взял их. Хотя было заметно, что немного искривил свои тонкие, практически бескровные губы. Ну а что? Его работу признали и поблагодарили, причем от всего сердца. А теперь, мастер, я хотел бы с вами поговорить о том, что вас тоже может заинтересовать. Тихо усмехнулся Юрий и, подойдя к двери, ведущей наружу, и просто опустил засов. Старый гоблин не двинулся с места, хотя Юрий заметил, что его морщинистая рука слегка сдвинулась вправо. А там у него явно было что-то магическое. Но зачем так переживать? Юрий не собирался его грабить, просто он не хотел, чтобы им кто-то помешал. Поэтому он спокойно все пояснил старому мастеру. А затем выложил перед ним на стол те самые своеобразные механизмы, которых у него уже набралось почти с десяток. Они были разные. Одни более тонкие и ажурные, другие более грубые, и даже имелись своеобразные браслеты, состоящие из сегментов, которые, видимо, должны были крепиться на руку. Также у него был и весьма своеобразный механизм, издающий такой же звук, но при этом почему-то круглый и на необычной цепочке. Однако, если нажать на ту самую штуку, что выполняла роль воротка, заводящего этот механизм, открылась крышка, под которой опять же были те самые стрелки и цифры. Надо сказать, что старик тут же буквально вцепился в подобные предметы, так как работа в этих механизмах была очень тонкая. Тонкая и даже красивая. Гоблин буквально каждый из этих механизмов был готов вылизывать часами. Однако не это было важно. Важно было то, что Юрий нашел для себя покупателя. «Что именно вы хотите за такой товар?» Кое-как успокоившись и даже выпив какого-то травяного настоя, который, скорее всего, тонизировал и успокаивал, старый мастер внимательно посмотрел на стоявшего перед ним поисковика. «Эти предметы могут стоить очень дорого. Я даже не уверен в том, что у меня хватит денег на их покупку. И поэтому мне хотелось бы уточнить, что именно вы хотите за них. Может быть, вам нужны какие-то драгоценные камни в качестве накопителя энергии или еще что-нибудь? Я был бы рад вам в этом вопросе помочь. С ресурсами, конечно, у нас не так хорошо, как хотелось бы, но есть возможность попытаться найти что-нибудь ценное, что вам пригодится. Например, мы могли бы найти для вас некоторое количество чистого мифрила. Есть кость дракона, если вам подойдет, конечно же, но это дорогие артефакты. И вы сами должны это понимать». Услышав подобное, Юрий задумался, а что ему действительно было нужно, ведь он рассчитывал на полноценную торговлю с гоблинами, а у них можно было найти разные вещи. К тому же гоблины не хуже гномов были рудокопами и мастерами по металлу. Вообще-то во всем этом мире гномы считались профессионалами как в кузнечном деле, так и в рудном. Считалось, что если ты не нанял гномов для разработки какого-либо рудного месторождения у себя на землях, то ты полный глупец. Однако в королевстве гоблинов гномов не было. Вообще. Юрий не мог точно сказать, по какой это причине. Важно было другое. Важно было именно то, что, возможно, поэтому гномы их и недолюбливали. Все может быть. «А у вас нет таких предметов, как слезогор?» Решил закинуть на удачу удочку Юрий и тут же заметил то, как старый ювелир задумался. «Я был бы не против от хороших предметов подобного рода». «Чистый мифрил тоже хорошо, но я слышал о том, что есть металл адамантит. Если можно, я бы не отказался от него». Только я не знаю того, сколько все это будет стоить, но у меня есть еще чем вас заинтересовать. Юрий начал медленно выкладывать на стол и другие вещи. Например, он высыпал перед этим разумным целую пригоршню странных металлических предметов, сильно напоминающих мелкие монеты. Только они были какие-то разные и из разных металлов, да и мелкие слишком. И Юрий не особо рассчитывал на доход от их продажи. Однако гоблин тут же принялся все рассматривать, словно ему действительно было интересно то, что он видит перед собой. При этом он что-то ворчал, возмущался и перебирал. Однако ни одна из монет не была откинута им в сторону. А это были действительно монеты, монеты древних людей. И некоторые из них были достаточно дорогими. Потому что в них использовались какие-то редкие сплавы, причем, как стало понятно Юрию, несколько монет были действительно уникальными. В них было сразу два разных сплава, а для ювелира это просто кладезь, который он нашел. Немного подумав и посоветовавшись, они решили составить договор о том, что старый мастер возьмет у него все эти артефакты, но при этом все же обеспечит достойную оплату. При этом Юрий ему действительно доверял и не хотел как-то обижать. Также он показал этому гоблину и ту самую металлическую веревку, и тот снова буквально завис, так как он и сам не мог понять саму технологию приготовления вот этой вот самой нити, которая, по сути, была волосяной по толщине, причем из сплошного металла. Гибкость этого своеобразного куска веревки банально поражала. Но просто даже представить жутко. Кусок металла, который гнется, как обычная веревка. Но явно без магии не обошлось. Но проблема была в том, что в самом куске этой не совсем обычной веревки не было ни капли магии. Он долго ее рассматривал, а потом согласился, что можно выкупить такой кусок. Немного поговорив с гоблином и предложив ему еще целую кучу таких находок, вроде той же одежды с странными застежками, Юрий узнал о том, что у гоблинов есть весьма интересные монеты. Откуда они взялись, никто не знает. Но не распространяются гоблины о таких вещах, тем более, что эти монеты делаются из цельного кристалла. Говорят, что они тоже вроде бы очень древние, иногда их так и называют – древние монеты. Хотя на одной из сторон имеется рисунок в виде солнца, так что иногда их зовут еще и солнышки. Так вот, одна древняя монета по своей стоимости стоит как минимум 1000 империалов, соответственно 1000-4-5 обычных золотых монет. И это в среднем. По сути, если так подумать, это минимальная цена. Их можно купить и дороже, но не дешевле. Причем, когда такие монеты видишь, то становится понятно, что они изготовлены каким-то необычным способом. Потому что никаких следов ручной обработки просто нет. Словно кто-то взял и просто отштамповал такие монеты, как чеканят монеты на монетном дворе, только из кристалла. Причем из достаточно прочного кристалла, по своей прочности напоминающего алмаз. Ко всему прочему, эти монеты являются очень хорошими накопителями для магов. Правда, все же немного хуже, чем та же слеза гор. Но лучше, чем алмаз или бриллиант соответствующего размера. Возможно, придется получать оплату таким образом, Однако Юрий все же попросил старого мастера проверить наличие поставок именно тех материалов, которые ему могут пригодиться. Но если не будет того же адамантита, можно взять мифрил или, на крайний случай, кость дракона. Коротко пожал плечами Юрий в конце этих своеобразных торгов. «Просто я уже не знаю, что вы можете мне предоставить, разве что те самые ваши солнышки. Я не видел такого товара в продаже, и его цену я просто не могу четко представить». Старый гоблин вполне его понимал, поэтому ему нужно было посоветоваться со своими сородичами из королевства. Скорее всего, все это уйдет одним большим грузом ему на родину, иначе он не очень сильно рискует. Те же гномы, например, явно постараются отнять у своего конкурента такую возможность для улучшения благосостояния. Ведь в этом грузе будет еще и пара полос титана. Этот самый металл, что Юрий нашел в логове дикарей. И произойдет это либо когда этот товар пойдет в королевство гоблинов, либо когда оплата поедет обратно. Тут было еще сложно предугадать то, в чем будет заключаться основной конфуз ситуации. Однако этот гоблин не забыл заключить с Юрием магический договор, а также попросил парня, когда тот все-таки закончит эти два артефакта, заготовки для которых он сам и подготовил, показать ему конечный результат. Просто старику было интересно увидеть свое детище, которое он буквально выстрадал в действии. И будет ли оно настолько эффективным, чтобы сам старый гоблин мог гордиться таким изделием? Это был сложный вопрос, но Юрий постарался успокоить старика, заявив о том, что тот будет первым, кто увидит эффективность подобных артефактов, если у Юрия все получится. Да, он должен быть действительно первым, иначе, судя по всему, даже спать спокойно не сможет. И вот на этой веселой ноте они и распрощались. Однако, когда засов на двери все же был отодвинут, и двери открылись, за дверями стояла целая толпа. И, судя по всему, назревала серьезная драка. «Опять вы?» – раздраженно фыркнул Юрий, заметив толкущегося перед входом в лавку ювелира того самого толстяка, которого, видимо, его помощники все же выцарапали из-под стола в главном зале трактира. Хуже всего было то, что рядом с ним точно так же деловито, переругиваясь, стоял тот самый управляющий городом со стороны графа Фольк. Видимо, ему тоже кто-то уже доложил о том, что к Юрию прицепились новые желающие сходить в мрачные земли. И теперь он не находил себе места от беспокойства. Но что за глупцы? С первого раза не понимают обычных намеков. Причем, судя по их воплям, эти двое разумных при поддержке своих стражников уже вовсю ругались друг с другом. И все из-за того, что кто-то из них, а иначе и быть не могло, ляпнул про то, что Юрий уже согласился выполнять для них какую-то задачу. И теперь они ссорились, пытаясь выяснить, чья экспедиция более ценна и важная. А то, что Юрий имеет какое-то право что-то решать, в данном случае даже не обсуждалось. А вот это вообще переходило все возможные границы. Просто оттолкнув в сторону толстяка, Юрий пошел дальше, никак не пытаясь с ними разговаривать. И вся эта свора, продолжая ругаться за его спиной, просто последовала за ним. А парень, войдя в трактир, банально пошел в свою комнату. И вот тут этих умников ожидал сюрприз. Хозяин трактира не пускал на верхний этаж тех, кто не снимал у него комнаты. И то, даже если кто-то и снимал у него комнату, ему не разрешалось нервировать соседей. За это могли и выселить. Поэтому Юрий решил заказать ужин уже в свою комнату. Потому что ему сейчас нужно было обдумать ситуацию. Гоблин-ювелир попросил время на решение проблем с оплатой. Поэтому парню больше просто нечего было делать в городе. Он и так пробыл здесь 3 дня. И все эти 3 дня ему старательно мотали нервы. Судя по всему, этот процесс попытки вербовки продолжится. А значит, ему пора возвращаться обратно. В мрачные земли. По крайней мере, так пусть и думают все эти умники. Он же, скорее всего, отправится в лагерь к Элтиону и попробует решить там вопрос с духом-наставником. Если же нет, то можно будет отправиться к тому самому дому, где летали эти самые птички, тела которых он собирался предложить купить представителям Академии магии в Империи Суран. Это письмо он решил отправить немного позже через банк гномов, что тоже имело значение. Сейчас же парень решил, что через трактирную служанку закажет всю необходимую для очередного похода провизию, а с утра пораньше уйдет из города. Если эти идиоты последуют за ним, то это уже их проблема, так как никакого договора с ними не было заключено. А среди поисковиков не поощряется желание подобных индивидуумов за кем-то проследить. За подобное легко заработать удар кинжала в бок. Поэтому парень и собирался просто уйти, ведь эти умники до сих пор, видимо, так и не поняли того, на что сейчас напрашивается. Устроив подобный конфликт, они всего лишь провоцируют его на конфронтацию с ними. Кто им мешает действовать так, как он уже всем им подсказывал? Взяли бы и договорились с представителями той же самой гильдии. Так нет же, узнали, что Юрий сводил две экспедиции, которые вроде бы получили желаемое и теперь старательно пытаются на него повлиять. А ему это надо? Нет, конечно же. Вообще-то сейчас Юрий намеревался постараться уйти из этого города. Например, отправившись в ту же самую Империю Суран. Там скоро начнется прием в Академию, можно будет попробовать свою удачу. Но для этого нужны деньги, большие деньги. А это можно заработать именно за счет находок в таких местах, как тот же самый дом, который он уже полностью обчистил, или же гнездо тех самых гигантских воронов. В том доме он пока что еще не шастал, хотя там внутри явно можно будет найти что-нибудь интересное. Именно поэтому, когда вечером в его комнату с ужином пришла служанка, парень дал ей серебряную монету и попросил, чтобы та позвала в комнату хозяина трактира. А когда пришел этот коротышка, больше похожий на бочонок, Юрий обсудил с ним все, включая даже продление аренды комнаты, на всякий случай, мало ли. И в первую очередь его интересовала еда на дорогу. Надо сказать, что этот человек отличался хорошей сообразительностью. А он быстро понял то, почему Юрий хочет как можно быстрее уйти из города. Ему ведь тоже все эти скандалы были не нужны, поэтому он понимал желание парня оторваться от такой глупости как можно быстрее. Особенно учитывая тот факт, что два идиота, служащие, как ни странно, именно благородным уровнем графа, сцепились сейчас между собой. Правда, у местного графа был своеобразный приоритет, все-таки он был местным хозяином и мог легко попросить приезжего покинуть эту землю, потому что тот ему мешает и будет в своем праве. Так что предъявить ему какие-либо претензии тут просто не получится. Возможно, именно поэтому сейчас между собой старательно бодались их подчиненные. С одной стороны, кабальный, но являющийся управляющим на этой территории, с другой стороны, вроде бы, какой-то дворянин, хотя на дворянина он вообще не был похож. Уже только поэтому Юрий сам прекрасно понимал, что ему нужно покинуть этот самый город хоть на какое-то время, пока все эти умники не успокоятся и не подзабудут про него. Если ему удастся устроиться на учебу, то появиться в этом городе парень сможет разве что раз в полгода. И то на небольшой срок. Ну, ему-то больше и не нужно. Сходить в мрачные земли и в темный лес пару раз, чтобы вспомнить старое и набрать что-нибудь новое. И не более того. А водить кого-то с собой парень больше не собирался. Так что, когда утром Юрий проснулся, его уже ждали мешки с едой. Спустившись вниз по лестнице как можно аккуратнее, чтобы не побудить соседей, Юрий быстро подхватил мешки, два бочонка с водой и бочонок с элем, после чего направился в сторону городских ворот. Уже выходя из трактира, он прекрасно слышал, что сзади уже раздались какие-то возгласы и беготня. Скорее всего, кто-то из слуг, специально посаженных для надзора, заметил его уход и поднял панику. Но парня это не интересовало. Он довольно споро дошел до ворот, которые только-только собирались открыть. Вообще-то для поисковиков в этом не было ничего удивительного. Имеется в виду ранний уход из города. Ведь чем раньше такой поисковик покинет город, тем дальше сможет пройти в сторону мрачных земель. Все закономерно. А время – это не те ресурсы, которые можно тратить бездумно. Так что сразу же перебросив серебрушку стража, Юрий добился того, что те не стали тянуть кота за хвост и довольно быстро приоткрыли щель в воротах. Хотя солнце только-только начало подниматься над горизонтом, и Юрий выскочил сквозь эту щель, а стражники тут же прикрыли ворота обратно. Но не хотелось никому из них нарываться на неприятности. Есть определенные правила. Городские ворота открываются только тогда, когда солнце полностью взошло. А значит, так и сделают. Самому же Юрию эта хитрость даст как минимум полчаса, час времени на то, чтобы уйти как можно дальше. И, возможно, даже спрятаться. Мало ли. Если эти идиоты решат его преследовать верхом, что с приезжих вполне станется, то они быстро нагонят беглеца. Вот только если он скроется в ближайшем подлеске, используя тот же самый плащ рейнджера-эльфа, этим разумным просто не светит ничего. А Юрию нужно было оторваться от них, потому что ему это все уже надоело. Споро уходя от города, он по протоптанной тропе, Юрий неожиданно для себя подумал о том, что можно было бы какого-нибудь из подобных преследователей просто заманить к лагерю бывшего архимага эльфов. Вот и будет жертва, которую старик так хотел получить. Ну а что? Парень вообще-то не просил его преследовать. Эти разумные сами решились на подобную глупость. А если уж они пошли на это, то должны заранее понимать всю величину ответственности за подобные поступки. Как парень и думал, когда он отошел достаточно далеко, а ворота города все же открылись, наружу вылетело как минимум 4 всадника, которые, не так уж и долго думая, принялись пришпоривать своих коней, направляя их в сторону границы мрачных земель. Это было не так уж и сложно определить, так как оттуда вела довольно четко протоптанная тропа, можно так сказать, небольшая дорога. Тут вообще-то тысячи людей топали ее, то в одну, то в другую сторону. Правда, в обратную сторону топало куда меньше людей. Только те, кто выживал и все же возвращался. Сам же Юрий сейчас больше напоминал себе всего лишь очередного беглеца, как в прошлый раз. Только в этот раз эти разумные уже прекрасно знали, кого преследуют. Так что, воспользовавшись тем, что он находился достаточно далеко, парень просто забежал в ближайший подлесок и сел под кустами, накрывшись плащом рейнджера. Буквально спустя несколько минут мимо него, с довольно громким топотом и радостными воплями, словно загоняя добычу на охоте, пронеслись преследователи. Вот на что они рассчитывают. На то, что он глухой как пень и не услышит того, что они свистят и кричат, радостно размахивая своими кнутами. Ведь они, судя по всему, не собирались останавливаться. Скорее всего, их хозяин, кто бы он там ни был, приказал Юрия догнать и кнутами вставить мозги на место. Но кто же так делает? Ведь Юрий четко дал им всем понять, что и сам является дворянином. А значит, в отношении его подобное поведение может быть смертельным оскорблением. Неужели они настолько глупы, что позволяют себе подобные шуточки? За подобное можно легко жизни лишиться. Дворянин может лишиться жизни на дуэли за подобный поступок, а его слуг можно вообще просто перебить. По крайней мере, если кто-то из них замахнется на Юрия кнутом, парень будет иметь полное право заступиться за собственную честь подобным образом, пролив кровь кабального. Одно дело, если бы он сам напал на кабального, вот тогда Юрий был бы вынужден заплатить своеобразный штраф. Во сколько там оценивается жизнь кабального? Ну, обученного стражника могут оценить от 5 до 10 золотых, редко до 20, и все. Этому же графу придется просто утереться, когда он получит эти деньги. А вот если кабальный нападает на дворянина, вот тут ситуация становится неприятной для самого графа. Юрий имеет полное право убить его кабального. И даже после этого вызвать самого графа на дуэль. А фехтовать в последнее время Юрий стал немножко лучше. так как оказалось, что этот старый эльф какое-то время занимался с мастером меча из Зеленой Стражи. Это что-то вроде гвардии короля, только у эльфов. Благодаря чему он имел довольно неплохой опыт. Недолго по меркам эльфов, где-то лет 200-300. Для человека огромный срок, но не для эльфа, который прожил почти полтора десятка тысяч лет. Поэтому парню было чему учиться, тем более, что он сейчас учился обращаться с эльфийскими клинками и теми самыми мечами, что отнял у дикарей в мрачных землях. Они были немного другой формы, чем все то, к чему он привык. Так что тут нужна была эта наука. Дождавшись того момента, пока преследователи исчезнут за поворотом тропы, Юрий поднялся, отряхнул плащ и пошел немного в другую сторону. Он собирался пересечь этот подлесок, выйдя через другую часть тропы и постаравшись обогнуть опасные и открытые места, выйдя прямо к лагерю Айлтиона. Если кому-то хватит ума попытаться отъехать в сторону от основной тропы и все-таки выследить Юрия, то этот индивидуум как раз и отправится на алтарь будущей науки для парня. А что, эти люди должны сами понимать, что делают, поднимая руку и угрожая дворянину. Они должны знать, что могут легко, особенно возле мрачных земель, лишиться не только головы, но и души. «Ничему таких индивидуумов наука не учит», – задумчиво выдохнул парень, когда через несколько часов уже практически подходил к лагерю бывшего архимага эльфов. Так как именно тут он заметил немного в стороне старательно крутящегося всадника, который все так же свистел над головой кнутом, что явно было не совсем удобно делать верхом на коне. Что же, он сам решил свою судьбу. Юрий специально снял плащ и куртку, чтобы на солнце сверкнула эльфийская кольчуга. Надо сказать, что этот красавец быстро заметил Юрия и, свистя и гикая, принялся подгонять своего коня именно в сторону парня, который довольно быстро нырнул между отвесных скал. Сам же барин тут же накинул и куртку, и плащ, и постарался спрятаться за ближайшим камнем. Он не хотел, чтобы этот красавец доехал до големов. Там церемониться с ним не будут. Просто голову оторвут и все, а он нужен был живым. Жестоко? Да. Только вот Юрий не просил этого умника за ним гнаться. Тот сам выбрал свой путь, так что пусть готовится к тому, что его ждет. Как и следовало ожидать, этот красавец влетел в расщелину, едва успев пригнуться, чтобы головой о камень не удариться. При этом даже не задумывался о том, что перед ним пустая расщелина. Просто он спешил выполнить приказ хозяина. Только вот последствия его ждали весьма неприятные. Практически сразу ему в спину из-за ближайшей скалы прилетела стрела, которую Юрий специально держал на такой случай. Там вместо наконечника была сделана специальная круглая болванка. Получить такой удар стрелой в голову было все равно, что камнем. Несмотря на то, что на голове у этого индивидуума была шапка, удар был достаточно мощным, чтобы выбить его из седла без сознания. И хорошо, вышколенный конь практически сразу остановился, как только его наездник вывалился из седла. А парень просто подхватил его за уздечку и успокоил. А потом закинул на седло бессознательное тело умника и, убедившись в том, что лишних следов нет, слишком явных, которые могли бы указать на то, что здесь произошло, повел коня дальше в лагерь Айлтиона. Надо сказать, что этот старик был весьма рад такой добыче. У него, конечно, были лошади для того, чтобы попытаться провести этот ритуал, но жизненная сила человека не идет ни в какое сравнение с жизненной силой какого-то животного. Животных нужно десяток там, где можно использовать одного человека. Чем он и собирался воспользоваться. Сам же Юрий, передав ему такого гостя, которого обобрал как следует и связал, отправился снова в мрачные земли, потому что ему еще нужно было подготовиться и подождать как минимум пару дней. Юрий собирался вернуться в это место как раз в тот самый момент, когда наступит нужная фаза Луны и Селены. Эти два ночных светила должны были дать ей всю необходимую силу, которая в совокупности с жертвой поможет парню получить желаемый результат. Так что здесь, в этом самом месте, сидеть зря он не собирался. Тем более, что нужно было ускорять сбор средств. Так что парень направился в сторону мрачных земель, старательно огибая мечущихся всадников, которые теперь даже не знали, кого именно им надо искать. Либо пропавшего парня, либо своего товарища, который также бесследно исчез. Возможно, они и заметили уходящую в туман мрачных земель фигуру Юрия, однако это могло произойти только в самый последний момент. И то вряд ли кто-то из них рискнет проследовать за ним в ту опасную местность. Парню же это только и было нужно. По пути он дважды старался скрыть свое присутствие. Старательно укрывался в различных камнях или расщелинах. Всего лишь по той причине, что навстречу ему шли поисковики. И связываться с ними он не собирался, тем более, что одна группа явно пыталась догнать вторую. Непонятно, по какой именно причине это происходило, но у Юрия возникла четкая мысль о том, что первые забрали что-то у вторых. И теперь хотят успеть донести свою добычу до Торваля. А ведь там никто даже слушать не станет историю о том, кто и у кого что-то утащил из-под носа. Если ты принес добычу первым, то значит она твоя. Все логично. Поэтому парень и не стал как-то провоцировать этих индивидуумов. Они сейчас все были не в настроении общаться, зато он смог достаточно спокойно отправиться в нужное место и буквально через двое суток уже заметил в тумане постепенно вырисовывающийся контур того самого здания, на котором было гнездо гигантского ворона. Скорее всего, это здание также перенеслось сюда магией мрачных земель. А иначе как можно понять то, что такая опасная тварь оказалась в данной местности, и при этом про нее в городе мало кто слышал? Теперь-то, конечно, и не услышат, после знакомства с дикарями из центра мрачных земель. Судя по всему, для них там, в центре мрачных земель, такие птички были чем-то вроде закуски или аперитива, судя по той эффективности, с которой они разобрались с ней. А вот у Юрия на такое духа точно не хватило бы. Да и не только духа. Силы бы не хватило. А ведь они были настолько сильны, что фактически выворачивали эти деревья так, как им было нужно. А Юрий в одиночку этого точно не смог бы провернуть.